Ну что за вздор, Мария? Я просто не могу поверить, чтобы ты из-за этого впала в такой мрак. Какой еще мрак? Ну, мрачное настроение, в каком ты приехала. Ты мне не ответил, Шерман. Кто не знает, кто такой Марло, да то значит кретин. Не смеши меня. Я вам едва вспомнил, кто это. А ведь, небось, мы его проходили. В том-то все и дело. Ты зато его проходил, а я не проходила. Из-за этого я чувствую себя так... Ты, похоже, даже не понимаешь, о чем я говорю. Вот это точно, — подтвердил он с улыбкой. И Мария улыбнулась ему в ответ. В это время они проезжали аэропорт Ла-Гвардия, залитый желтыми огнями сотен неоновых фонарей. На ворота, в небеса, это было мало похоже, больше на какой-то завод. Шерман перестроился в крайний ряд, съехал на полной скорости под путевод 31-й улицы и взял подъем на мост Трайбера. Мрак рассеялся. Шерман снова был полон довольства собой. Ему удалось ее хоть немножко растормошить. Но дальше пришлось притормозить. Все четыре дорожки были забиты медленно ползущими машинами. Поднявшись на высокий горб моста, он увидел слева силуэт Манхэттена. Небоскреб к небоскребу. Прямо чувствуется вес и мощь. Сколько народу во всем мире мечтают очутиться на этом острове, на его узких улицах, в его потрясающих небоскребах. Вот он, Рим, Париж, Лондон XX века, город честолюбивых мечтаний, магнитная скала, конечная цель всех, кто борется за право быть в центре событий. И он, Шерман, в ряду победителей. Живет на Парк-авеню, улице всеобщей мечты, работает на Уолл-стрит, на 50-м этаже, над уровнем земли, в легендарной фирме «Пирс и Пирс», откуда открывается вид на весь мир. А сейчас вот сидит за рулем спортивного «Мерседеса» стоимостью в 48 тысяч, и рядом одна из первых красавиц Нью-Йорка. Не ахти какая специалистка по истории литературы, допустим, но зато женщина просто роскошная. Резвое молодое животное. Он, Шерман, принадлежит к той породе людей, чье предназначение — получать от жизни то, что они хотят. Он отнял одну руку от баранки и указал в окно на чудесный остров. «Полюбуйся, крошка». Мы опять перешли на крошку. Просто мне пришла такая охота называть тебя крошкой, крошка. Полюбуйся, полюбуйся. Великий город Нью-Йорк. Ты считаешь, что я из тех женщин, которым подходит обращение крошка? Вполне. Где ты хочешь ужинать, Мария? Весь город Нью-Йорк к твоим услугам. Шерм, разве здесь не надо свернуть? Он посмотрел вправо. Совершенно верно. Он был на два ряда левее тех машин, что двигались к съезду в Манхэттен, и перестроиться теперь не было никакой возможности. Все ряды представляли собой сплошные потоки легковых и грузовых автомобилей, друг за другом, бампер к бамперу, продвигающихся к площадке с турникетами в 100 ярдах впереди. Над турникетами, залитая желтым светом фонарей, была растянута огромная во всю ширину зеленая надпись «Бронкс, север, штата Нью-Йорк, Новая Англия». «Шерман, я точно знаю, что поворот на Манхэттен вон там». «Ты права, дорогая, но я не могу перестроиться». «А это куда идет?» «В Бронкс». Очередь машин в тучи частиц серы и углерода ползла к турникетам. Мерседес так низко сидел на колесах, что Шерману пришлось привстать, чтобы отдать свои $2 пошлины. Чернокожий служащий в будке устало посмотрел на него сверху вниз. По боку будки шла длинная царапина, и ее уже тронуло ржавчиной. Шерман испытал мутное, неопределенное ощущение опасности. Бронкс. Он родился и вырос в Нью-Йорке и гордился своим знанием города. «Я Нью-Йорк знаю». Но на самом деле его знакомство с Бронксом за 38 лет жизни ограничивалось 5 или 6 поездками в зоопарк и 2 в ботанические сады. Да еще он раз 10 ездил на стадион Янки, а в последний раз в 1977 году на мировое первенство по футболу. Он знал, что улицы в Бронксе носят номера в продолжении манхэттенской нумерации. Значит, что надо сделать? Надо доехать до перекрестка, свернуть по улице, идущей на запад, и ехать по ней, пока не попадется авеню, которая ведет на Манхэттен. Вроде ничего страшного. Туча красных задних огней теперь мешала ему. В темноте, окруженный этим красным роем, он не мог толком сориентироваться. Терялось чувство направления. Похоже, едут по-прежнему на север. На подъезде к мосту заметного поворота не было. Но теперь приходилось довольствоваться только подсказкой дорожных знаков. На глаз он тут уже ничего не узнавал, ничего не помнил. После моста дорога раздваивалась. Влево, как оповещалось, по шоссе майора Дигана к мосту Джорджа Вашингтона, вправо по Брункеровскому бульвару и дальше в Новую Англию. Дигановское шоссе — это на север. Не годится. Так, крутим баранку направо. Вот тебе на. Опять развилка. Либо в Восточный Бронкс и в Новую Англию, либо по 138-й Восточной улице на Брункеровский бульвар. Как хочешь, так и выбирай. Орел или решка? Снова крутим направо. Восточная 138-я, съезд. Кончилось просторное, размеченное скоростное шоссе. Кончился пологий съезд. Они очутились на земле. Словно провалились на какую-то свалку. Скоростное шоссе идет по эстакаде. В темноте Шерман видит с левой стороны парапет и сетку. Там что-то торчит. Женская голова? Да нет же. Это трехногий стул с прогоревшим сиденьем. И болтаются космы жженого мочала. Кому понадобилось воткнуть стул в сетку ограждения? Для чего? Шерман, где мы находимся? По голосу Шерман сразу понял, что не о Кристофе Марло, не о том, где бы поужинать, сейчас больше речи нет. В Бронксе. А как отсюда выбраться? Ты знаешь? Конечно. Нужно только найти поперечную улицу. Ну, скажем, например, ту же 138-ю. Они едут на север под скоростным шоссе. Но куда это шоссе ведет? Движение в 2 ряда, оба прямо. С левой стороны ограждение и бетонные опоры эстакады. Чтобы найти улицу, ведущую в Манхэттен, надо свернуть на запад, то есть налево. Налево не свернешь, там забор. Так, давай сообразим. 138-я улица, где она может проходить? Вон, вон, указатель, 138-я. Шерман начинает прижиматься влево, чтобы сделать левый поворот. Впереди большой разрыв в ограждении. И именно туда и надо свернуть, но свернуть невозможно. Слева от него 4 или 5 рядов автомашин, 2 на север, 2 навстречу, да еще за ними полоса. Катят, громыхая, легковые грузовые машины, одни туда, другие сюда. Разве поперек движения свернешь? И поэтому Шерман продолжает ехать дальше, в Бронкс. Снова впереди просвет в ограждении. Шерман жмется левее. Опять та же картина. Нет тут левого поворота. Словно в ловушку попал под темным путепроводом. Но ничего страшного. Полно машин. Шерман, куда мы едем? Пытаюсь повернуть налево, но с этой сволочной дороги нет левого поворота. Я постараюсь сейчас свернуть где-нибудь направо, там развернусь и оттуда уже попаду на другую сторону». Мария промолчала. Шерман скосил глаза. Она сидит и хмуро смотрит прямо перед собой. Впереди справа, над крышами низких старых домов, показалась вывеска «Лучшая в Бронксе оптовая мясная торговля». Мясная торговля в недрах Бронкса. Вон просвет в ограждении. Шерман начинает выруливать вправо, и сразу оглушительный гудок. Мимо проносится тяжелый грузовик, едва успел отрулить. «Шерман!» «Прости, крошка!» Пропустил правый поворот, едет дальше, держась как можно правее в правом ряду, чтобы при первой же возможности сразу свернуть. Снова просвет. Свернул на какую-то широкую улицу. Сколько вокруг пешеходов! Половина на тротуарах, половина прямо на мостовой. Темнокожие, но не негры. Пуэрториканцы. На той стороне длинное низкое здание, окна второго этажа в резных наличниках, похоже на швейцарское шале из детской книжки. Но стены все прокопчены. С этой стороны пивная. Шерман смотрит во все глаза. Окна до половины закрыты железными ставнями. Сколько народу на улице? Лучше сбавить ход. Низкие жилые дома с оконными проемами без рам. Красный свет. Шерман тормозит. Мария крутит головой во все стороны. Громкий вопль откуда-то слева. Через улицу ленивой походкой переходит молодой человек с усиками в спортивной рубашке. За ним, пронзительно крича, бежит женщина. Лицо смуглое, мелко курчавые желтые волосы. Закидывает руки ему на шею, но как-то замедленно, будто с пьяну. Душит, что ли? Но он, не глядя, бьет ее с размаху локтем в живот. И она отпускает его шею, отшатывается, падает посреди мостовой на четвереньки. А парень продолжает шагать через улицу, даже не оглянувшись. Женщина поднимается, бросается вслед за ним. Теперь они оба очутились перед Мерседесом. Шерман и Мария сидят на креслах-сиденьях из желтой кожи и смотрят прямо на дерущихся. Женщина снова обхватила мужчину за шею. Он опять ударяет ее локтем под ложечку. Зажегся зеленый свет, но Шерман не может стронуться с места. С обоих тротуаров на мостовую сошли люди и наблюдают драку с близкого расстояния. Смеются, улюлюкают. Она вцепилась ему в волосы. Он морщится от боли и отбивается обоими локтями. Улица запружена публикой. Шерман смотрит на Марию. Что тут скажешь? Двое белых, мужчина и молодая женщина в ярко-синем парижском жакете, и вот эдакими плечами на заднем сиденье навалены одинаковые чемоданы и сумки. Столько багажа, что отправляйся хоть в Китай. Спортивный «Мерседес» за 48 тысяч. И все это в самом центре Южного Бронкса? Удивительно. Никто даже не обращает на них внимания, будто... Просто автомобиль, как автомобиль, стоит перед светофором. Дерущиеся постепенно перебрались через улицу и теперь на тротуаре схватились, как борцы, лицом к лицу. Качаются, наступают, пятятся. Оба устали, тяжело дышат. Воинственный пыл весь вышел. Можно подумать, что они не дерутся, а танцуют. Публика утратила интерес, начинает расходиться. Шерман говорит Марии, вот что делает любовь, крошка. Хочет показать, что ему нисколько не страшно. Теперь путь перед Мерседесом свободен, но снова зажегся красный свет. Выждав зеленого, он трогается дальше. Тут уже не так много народу, улица широкая. Он разворачивается и едет по этой же улице в обратном направлении. «Шерман, что ты собираешься делать?» «По-моему, теперь все в порядке. Это главная поперечная улица, и мы едем туда, куда надо, на запад.